Когда они стояли и разговаривали, Фалькон сказал Беатриче так. «Беатриче, можешь ты оказать мне великую честь? Ты знаешь, что я хочу предложить тебе свою руку. Не собираешься ли ты отдать свою руку другому?» А она ответила. «Я думала, ты все шутишь». Фалькон и говорит ей. «Что я обещал, то и обещаю». И оба вошли в дом названного свидетеля и говорили там так. «Беатриче, ты знаешь, что ты моя жена?» Она отвечает. «Видит Бог, это так». А он тронул руку Беатриче и сказал, «Я беру в жены тебя и только тебя». Она отвечает, «Я тоже беру в мужья тебя и только тебя». Брак обходился дешево. Добрые граждане Венеции относились к нему легко и так же легко шли на разрыв. По-видимому, они отнюдь не руководствовались европейскими канонами рыцарства и возвышенной любви. В своем отношении к женщине они скорее следовали древней азиатской традиции. На жен они смотрели прежде всего как на воспитательниц детей и на хозяек. В интереснейшем документе, написанном в ту пору, когда Марко Поло был уже стариком, фра Паолино дает своим землякам-венецианцам совет, как надо выбирать жену. Она должна быть не моложе 18 лет, а муж не моложе 21. Цитата. «Нельзя допускать, чтобы муж действовал по совету своей жены. Жена не обладает здравым суждением, ибо у нее телосложение не здравое и не сильное, а хилое и слабое, а ведь ум по природе соответствует телосложению». Конец цитаты. Кроме того, женщин-рабынь, не связанных какими-либо моральными соображениями, в те времена было так много, а их сожительство с хозяевами было столь открытым, что свободным женщинам, если они хотели удержать или вернуть привязанность мужей, самим приходилось опускаться до уровня невольниц. Хроники той эпохи полны зловещих рассказов о том, как из мести закалывали и отравляли своих домашних. Это вызывалось интригами жен, рабов, сожительниц, любовников. Умопомешательство вследствие отравления было столь обычным, что получило специальное название «эрберия». Обо всем этом во времена Марко Поло шли оживленные толки на улицах. Резвясь и забавляясь повсюду, мальчишки вряд ли могли избежать знакомства с похоронами. Этот обряд Венеции во многом напоминал похоронные обряды Египта и Древнего Востока. Покойника клали на полу, посыпанным пеплом. Звонил, созывая на похороны, колокол, а на улице у входа в дом священники пели «Мисерере» и псалмы. Муж или жена умершего должны были на людях выражать свое горе самым энергичным образом, кататься по земле, вопить, безжалостно рвать на голове волосы, беспрестанно выть и стонать. Все это в точности по обычаям Востока. Когда завернутого в полотно или циновку покойника друзья поднимали, собираясь вынести, то, как бы желая помешать этому, муж или старший из присутствующих, преграждая путь, бросался ничком на порог. Его нужно было оттаскивать с дороги. Пока покойника несли в приходскую церковь, его родные друзья голосили и выли, не смолкая. То же самое было во время отпевания. Бессмысленный вой не утихал и у самой могилы. Этот варварский обычай держался веками. Тщетно боролась с ним церковь. Искоренили его, наконец, лишь пустив в ход угрозу отлучения. Бедняки нередко выставляли своих умерших родственников на несколько дней на улице с тем, чтобы растрогать сердца проходящих и получить милостыню. Лучшие свои часы мальчики проводили на набережных поблизости от воды, ведь дома у них в большинстве были темные, окон в них мало, да и окна узкие с железными решетками. Если дом стоял на каком-нибудь маленьком канале, свет в него почти не проникал, внутри было холодно, мрачно, сыро. Едва ли у кого-нибудь имелись сточные трубы, вся надежда была на прилив и отлив. Правда, существовали камины, а кое-где и печи, но вся мебель, вся утварь была груба, неуклюжа, слишком мало чувствовалось уюта, и мальчики каждое утро с радостью удирали на улицу на теплое солнышко. Утренний туалет не требовал много времени. Как почти все жители Европы в те времена, венецианцы и мужчины и женщины спали голыми.